Глава 24. Последний сын пасмурного Рианора. Долина Хорс. Астральная арена. Ложе жнеца бездны. В ложе жнеца бездны повисла напряженная гробовая тишина, а единственные звуки, которые сейчас доносились до всех присутствующих, оказались лишь только едва уловимые тихие всхлипы фей, которые, крепко обнявшись с ужасом и страхом, взирали за происходящим на арене. Залитый кровью седовласый мужчина еле стоял на ногах и время от времени пошатывался, а на нем уже практически отсутствовало живое место. Десятки, если не сотни ран, были половины тела обгорело и обуглилось. Сквозные отверстия, получив которые нормальные разумные попросту не живут. Левая рука была отсечена почти по локоть, но Рианорец продолжал гордо стоять, держась изо всех сил. Вот только сама хранительница Мировина пока не решалась нанести финальный удар. «Нет, добродетель, добродетель Зиантар!» Вновь тихо заскулили всхлипывающие феи, едва выговаривая слова, еще крепче прижимаясь друг к другу. «Он умирает! Ему не нужно умирать, он ведь хороший! Даже там он не думает о себе! Добродетель до сих пор помнит, помнит о нас!» «Это какое-то безумие!» — прошептала за могильным и упавшим тоном богиня жизни, оценивая столь плачевное состояние Зиантара, а затем с надеждой взглянула на мужа и, мягко подхватив малышек на руки, прижала тех к груди. «Пал, он уже не...» «Знаю и вижу», — шепнул Картар, левой рукой вцепившись в перила, и, не рассчитав силы, древний камень под его пальцами начал медленно крошиться. «Я не слепой, Лина». «Мы можем ему как-то помочь?» — тихо поинтересовалась Вальдхэри, переглянувшись с Иварой, и обе женщины также посмотрели на мужа в поисках правды. Рот мужчины уже открылся, чтобы вновь дать ответ, вот только ответ они получили от той, от кого не ожидали. «Нет, мы не можем вмешиваться. Это его бой, и только его», — мягко прошептала бездна, прикрывая веки, но лишь цепленные в замок дрожащие руки говорили об истинных чувствах покровительницы расы Рианона. «Не оскорбляйте моего жнеца». «Ну же, Харса, чего ты ждешь?» — просипел вновь я и, сделав пару неуверенных шагов вперед, вырвал из ноги уже мертвого Гумонда Джат. «Добей меня! Отомсти за своих братьев! Ты ведь об этом всегда мечтала!» Будь все мои силы при мне, я бы мог сказать, какие эмоции или же чувства она сейчас испытывает. Но ныне Харса оказалась беспристрастна и невероятно спокойна. Наверное, такого не было даже в начале нашей схватки. Несколько мгновений, пока из моего тела вытекала потоками жизни кровь, та тщательно меня созерцала, словно пыталась отыскать в моих глазах ответы на все свои вопросы. Видимо, удовлетворившись зрелищем, она перевела равнодушный взор на тела убитых посланников, мазнула таким же безэмоциональным взором по беснующемуся Фарафу, а под конец вновь обратила глаза на меня и тяжело вздохнула. «Во имя великого астрала, Зиантар!» — устало прикрыв на долю мгновения веки, прошептала странница. «Что же ты наделал? Зачем столько упорствовать? Впервые мне кажется, что я совершила огромную ошибку, когда связалась с твоим народом. Присягни мне на верность такой воитель, как ты, и не понадобилась бы раса Рианон. Но я опоздала, а Бейлинара преуспела во всем». С каждым мгновением времени и каждым ее словом жизнь из меня все так же продолжала утекать куда-то в пустоту, ведь рианорский транс еще продолжал действовать. «Убей!» — надрывался безумно Фараф, медленно поднимаясь на ноги. Убей его, Харса! Поздно что-либо обсуждать. Война. Прохрипел я, еле стоя на ногах и не обращая никакого внимания на утробные визги странника за спиной, а также параллельно с этим усматриваясь в ее холодное лицо. Война скоро окончится. Так и будет. Боюсь, она была права. Среди смертных тебе и вправду нет равных. Ты великий воитель Мировина, а может и величайший. Если не брать в расчет божеств, то никто и никогда не наносил такого урона и вреда странникам. Кивнула согласно Хаарса. Тем временем все пространство вокруг нее вновь пришло в неистовое движение, словно она ухватила лошадь за поводья, а ее глаза резко ужесточились. «Но пора закончить нашу вражду. Я избавлю тебя от страданий. Я никогда не видела столь самоотверженного разумного и, надеюсь, больше не увижу. У тебя ведь остались еще фокусы в запасе, Реанорец? Один или же два? Ты же не разочаруешь меня?» На ее вопрос я лишь хрипло рассмеялся, вновь отхаркивая обильные сгустки крови и плоти, пока тело то и дело пошатывалось, как кленовый лист на ветру, а дрожащая правая рука с зажатым в ней джадом рефлекторно поманила ее к себе. «Подойди и узнаешь», — прошептал я. «Ты ведь хотела мою голову, мои знания и мою силу? Так давай закончим. Забери их силой». Шаг. Второй. Третий. С каждым движением приближающейся страницы, с каждым ее шагом, пространство будто замыкалось по всей окружности и всячески искривлялось. И чем ближе она подходила, тем спокойнее становилось у меня на душе. Странно и необъяснимо. В это же время за спиной у хранительницы начали формироваться в начале десятки, а после и сотни пространственных разрезов. В таком состоянии от них почти невозможно ускользнуть. Но мне не нужно этого делать. Я уже не жилец и прекрасно это понимаю. Задача заключается совершенно в ином. Веки медленно прикрылись, все чувства обострились в нынешнем положении до своего максимума, а все остатки эфира в очаге пришлось в прямом смысле соскребать со стенок резерва мысленным посылом. Силы и энергии практически не осталось. Хотелось просто закрыть глаза и прекратить жалкие трепыхания, но... Нет, не сейчас. Нужно терпеть, Зиантар. Еще совсем чуть-чуть. Необходимо собрать весь эфир, собрать все, что есть, и даже больше. С каждым приближающимся шагом Харсы приближалась и та самая желанная, убаюкивающая тьма. Пространство искажалось, а мрак, подступающий смерти своей невидимой рукой, все туже сдавливал горло. Веки открылись, и я в очередной раз мог встретиться со своим злейшим врагом взором. Вот только прямо сейчас за ее спиной вся сила пространства уже была искривлена и сломана. Оно трескалось и ломалось, подобно стеклу, и каждый такой обломок являлся оружием хранительницы. И прямо сейчас тысячи таких осколков оказались направлены только на меня. Огромная армада страницы против почти мертвого Реанорца. «Значит, очередной блеф?» — хмыкнула разочарованно она, а ее лицо исказилось в гримасе презрения и раздражения. «В таком случае прощай, Реанорец, и умри». Лавина или же армия изломанного пространства в виде тысяч осколков и обломков. Иначе эту катастрофу назвать было нельзя. И прямо сейчас она несет лишь смерть. Вот только всю эту волну я встретил необычайным равнодушием и улыбкой. Я совсем не прочь закончить все именно таким образом. Бездна, дай мне силы продержаться до конца. Еще немного энергии. Совсем чуть-чуть. Время пришло. Финальная атака страницы уже была на расстоянии вытянутой руки, но в следующий момент весь собранный эфир пришел в движение, а удар Харса резко замедлился, словно все ее оружие угодило в густой кисель. Пространственные потоки Реанора, эфир Эспаса, замыкающая реальность. Ничтожно малый кусок пространства, что был подвластен лишь мне, а его эпицентром и питательной средой был лишь я и моя жизнь. Плюс его в том, что он всюду будет следовать за мной и станет своеобразным замедляющим щитом. От увиденного глаза Харсы резко распахнулись. В глазах блеснул свирепый огонек, и она многократно увеличила свой натиск. А теперь последний рывок. Точнее, последний козырь. Думаю, по трансам я смогу продержаться чуть больше и выжать из своего мертвого тела максимум. Губы неторопливо начали шептать слова могущественнейшего заклинания высшей речи, и с каждым произнесенным словом рианорские руны на теле продолжали набирать силу и сиять ярче. А к концу всего сказанного все отметины сияли ярко-амарантовым цветом, даже невзирая на множественные ранения и смертельные увечья. 5 секунд, но мне более не нужно. Полное стихийное обращение. Эфир молнии. Рунное тело истребления. Это тебе не поможет, рианорец! Таким меня не убить! А, тебе? Хмыкнул тихо я, медленно оборачиваясь к Фарафу. «А кто говорит о тебе?» «Не смей!» Завизжала, что было сил, женщина, поняв мою задумку. Однако для остановки было слишком поздно. Молния уже полностью объяла все тело. Джаду странника я метнул не глядя, а рывок стихийного обращения выдался моментальным. Хватило мизерной доли секунды, чтобы оказаться возле раненого и повизгивающего Фарафа, потому как орудие угодило ему точно в пах. «Рианорская тварь! Я ненавижу и презираю тебя!» вопил странник, держась за причинное место и заваливаясь навзничь. «Почему ты никак не сдохнешь?» Стремительный удар ноги пришелся именно туда, где торчал Джад. Его прихранители перешли на полноценный фальцет. Кровь и плоть хлынули фонтаном, а уцелевшая рука вырвала мгновенно из пространства громовое копье. «Я ведь говорил тебе, Фараф», — равнодушно произнес я, наступая тому на изуродованный пах и глядя в его изувеченное лицо. «Ты сдохнешь самой жалкой смертью, лишившись всего своего достоинства. Ты ведь так гордился своим причиндалом, когда насиловал женщин моего народа и когда твои куски дерьма затаскивали Рианон в храм. Так вот, тебе эта вещь более не понадобится. Аркат и Латис Норам и Сфер, мерзкая падаль». Копье в безжалостном манере оказалось в его брюхе, и хватило 3 выверенных рассекающих ударов, чтобы превратить тело посланника в груду рассеченной плоти и костей, и в то же самое мгновение с жутким страдальческим криком странник покинул ауру своего раба. Второй по силе хранитель Мировина оказался повержен. Вместе с его смертью пришло некое облегчение и чувство умиротворения. Вот только праздновать уже не было никакого желания. Рианорский транс и стихийное обращение прекратило свое действие, а следом за ними погасли все руны на теле. До ушей практически сразу донесся гибельный треск изолирующего барьера. Я лишь успел только наполовину повернуть голову на разрушительный звук купола, как в тот же момент холодная женская рука мертвой хваткой легла на мое горло, тело оказалось приподнято над землей, а громовое копье жалобно звякнуло о камень арены и откатилось прочь куда-то за мою спину. «Именно за это я ненавижу и презираю тебя, Зиантар! Ты не знаешь, когда нужно остановиться и преклонить голову!» — ревела неистово хранительница. «Хватит! Сдохни, наконец, рианорец!» Каждое ее слово сочилось ненавистью. Рука ее дрожала, но хватка только усиливалась. А затем с брезгливым видом, сформировав в своей ладони тонкий пространственный осколок, та с удовольствием вонзила его прямо в центр моей груди. Кровь обильно хлынула ручьем, но только боли уже не было. Я уже ничего не чувствовал, абсолютно. Даже ее размытое лицо казалось мне далеким и малознакомым, а небывалое облегчение начало медленно поглощать меня без остатка. Однако остался последний завершающий штрих. «Знай одно! Я не успокоюсь, пока не уничтожу все, что было тебе дорого! Всех до последнего разумного!» Прошипела она мне в лицо под хруст моих костей в теле. И именно эти слова придали какую-то талику той самой нужной силы, а то самое долгожданное облегчение, отступила всего на миг. «Уничтожишь?» — усмехнулся со слабой издевкой я, слегка приоткрывая веки и глядя в ее яростные темно-сиреневые глаза, а мой голос неуловимо становился громче даже под воздействием ее силы. «Ты не сможешь этого сделать, ведь я тебе не позволю. Все, что сейчас с тобой творится, — это расплата. Расплата за мой дом, расплата за мою семью, расплата за мой народ. Ты хотела всемогущества, желала моих знаний и армию воителей, подобных мне. Так ощути ту самую столь желанную для себя силу на своей поганой шкуре!» В уцелевшей конечности моментально сверкнула метательная стихийная игла и на всей ныне доступной скорости рванула к ее горлу. Но в тот же момент ее рука выпустила из хватки пространственный осколок и быстро перехватила мой удар в сантиметре от своей шеи, а на лице у нее расцвела ликующая гримаса победительницы. «Ты все равно умрешь. Но даже в полушаге от смерти, даже столь немощный и ослабленный, ты все еще сражаешься и никак не успокоишься», — прошептала с удовольствием и радостью она, сдавливая мою руку до хруста. «Ты был близок, очень близок, но промахнулся». «Я промахнулся? Ты не учла ошибки своих братьев. Запомни, Харса!» — просипел я сквозь смех и боль, медленно прикрывая глаза. «Реанорец всегда уходит на своих условиях и никогда не промахивается. Прощай, это конец для нас обоих». Активация. На лице у женщины вспыхнуло непонимание, которое сразу же переросло в ужас. Громовое копье позади меня в последний раз вспыхнуло остатками молнии и резко ожило. Прямо по центру спины и груди я тотчас ощутил слабый укол, а тело слегка дернулось и начало заваливаться на бок вместе со своей стязательницей. «Аракат Алатиас, Норамесвер», — одними губами прошептал я. Пару мгновений мы так и лежали, соединенные громовым копьем. А секунду спустя взгляд хранительницы медленно погас, а ее эфемерный силуэт стремительно покинул тело. «Конец. Все закончилось. Горе в душе наконец-то утихомирилось». Если честно, я действительно считал, что это конец. Однако в одно из мгновений слух уловил тихий гул пространственной арки. Глаза уже почти ничего не видели, но, как назло, та располагалась всего в паре метров от Хаарса. Не знаю, что поддерживало во мне жизнь, но ее становилось все меньше. Сердцебиение неумолимо замедлялось. Как ни странно, но боли не было, даже когда я попробовал пошевелиться. Лишь вселенская усталость. Правая рука слегка шелохнулась, и последним мысленным приказом удалось полностью развеять громовое копье, которое исчезло в блекло-красной вспышке с жалобным треском, словно прощаясь со своим владельцем. Тело не слушалось и содрогалось от десятков смертельных ран. Но кое-как вначале получилось встать на колени, а затем удалось подняться на ноги и в кромешном тумане преодолеть расстояние до арки. Не помню, как я миновал грань древних, но помню, что арена погрязла в тотальной тишине. Стоило мне сделать один-единственный шаг по песчаному покрытию, как со всех сторон меня тотчас стали окружать множество воителей, и каждый их шаг сопровождался звоном извлекаемого из ножен оружия. Однако на всех телодвижения я лишь попытался усмехнуться как можно шире. «Всем прочь!» — раздался громогласный рык мироходца, а часть арены оказалась объята темно-бирюзовым барьером. «Кто тронет реанорца, сразу же сдохнет! Слово хранителя!» Губы вновь искривились в подобии улыбки, и, попытавшись сделать второй шаг, почти безжизненное тело начало заваливаться вперед. Перед глазами уже маячил выщербленный камень арены, но у самой земли я угодил в знакомые мягкие объятия. Приобняв меня с нежностью за плечи, Покровительница присела там, где стояла. «Лина, помогай!» — раздался сквозь пелену тумана встревоженный голос Картара. «Раны!» — панически заметила богиня жизни, применяя свою магию. «Посмотри на его раны! И десятки, если не вся сотня! Увечья, нанесенные астральным оружием и магией странников, невозможно излечить так просто! Тебе это известно лучше прочих!» «Иви!» — не унимался драгун. «Я не знаю, Пал!» — прошептала взволнованная женщина. «Не знаю!» «Добродетель Зиантар!» — вдруг раздался плач феи над ухом. «Не умирайте! Не надо! Вы же хороший!» «А, хороший, значит!» — шепнул я, отчего те заревели пуще прежнего. «Спасибо за эти слова, девочки. Приятно, когда о тебе заботятся, особенно последние мгновения жизни». Если честно, то самого Картара, его жен и малышек я даже не видел. Но через пелену сгущающейся тьмы смутно проглядывался идеальный образ бездны, что улыбалось мне своей самой печальной и обворожительной улыбкой. «Пал и остальные, хватит. Не надо тревожиться. И простите меня, Беллинара», — прошептал я уже в полубредовом состоянии истинными бездны на Рианорском. «Мне жаль, очень жаль. Я люблю своих жен и полюбил то, что создал. Но после того, как я умру, более не надо меня возвращать. Я служил вам верой и правдой десятки лет и служил бы еще, но сейчас я устал, безумно устал и хочу отдохнуть. И теперь лишь желаю увидеться с отцом, матерью и сестрой. Я хочу извиниться перед ними за все. Простите, простите меня за мой эгоизм и за то, что не выполню просьбу. Ваши слова, произнесенные тогда, необычайно драгоценны для меня. Простите, что покидаю вас и не могу вам дать того, чего вы так желаете. Все в порядке, мой дорогой. Ты молодец. Ты совершал немыслимые деяния и заслужил это, как и мою любовь. В глазах у бездны вдруг заблестели слезы. Лицо же мое в этот момент было залито кровью и почти изувечено, но чуть наклонившись, та с нежностью поцеловала меня в лоб и в обе щеки. «А теперь отдохни и отправляйся на встречу с родными, последний сын пасмурного Рианора. Ты и вправду это заслужил». «Спасибо», — прошептал затихающим тоном я, медленно прикрывая глаза и погружаясь в убаюкивающую тьму. «Спасибо».